Глава 8. На другой день после этого разговора в конструкторское бюро знаменитого самолетостроителя Андрея Николаевича Туполева поступил срочный и совершенно секретный заказ Наркомата госбезопасности. Необходимо было в кратчайший срок разработать для нужд советской разведки специальное устройство, которое, будучи тайно вмонтировано в унитаз, могло брать пробы проходящих через него образцов человеческих выделений для последующей доставки их в специальную лабораторию. Услышав, на что МГБ собирается отвлечь его коллектив, Андрей Николаевич громко и при свидетелях матерился. Кричал, что он конструктор самолетов, а не, как он выразился, говноприемников, что он и все его конструкторское бюро без выходных и отпусков работают над созданием крайне необходимого Советскому Союзу стратегического бомбардировщика Ту-4 советской летающей крепости, и переключаться на всякую чепуху он не намерен. Но ему позвонил лично Лаврентий Павлович и поинтересовался, не забыл ли недавний ЗК Туполев вкус тюремной баланды. Туполев, конечно, не забыл и добавки просить не стал. Сразу сообщим, что коллектив, возглавляемый героем социалистического труда Туполевым, блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Необходимое устройство было разработано и успешно прошло испытание. Весь состав Туполевского ОКБ и сам Туполев опробовали его и сдали в эксплуатацию. И через короткое время профессору Вовичу фельдъегерь с пистолетом на боку принес цинковую коробочку вроде шкатулки, в которой герметично упакованные лежали 3 пробирки. Вович, дрожа от нетерпения, все это распечатал, понес пробирки в лабораторию и сам лично, не доверяясь никаким ассистентам и лаборантам, провел нужные анализы. Сам размазывал анализируемую субстанцию по стеклу, сам капал на нее реактивами, сам приникал к микроскопу. Состав мочи и кала его несколько удивил. Но когда дело дошло до крови, он не поверил своим глазам. А когда поверил, то потрясенный стал крутить диск телефона. До каких-то второстепенных людей дозвонился и потребовал соединить его с первостепенным, а у первостепенного потребовал немедленной аудиенции. Приехал к нему прямо на Лубянку, бросил на стол записанный на бумагу анализ и сказал: «Стыдно, Лаврентий Павлович, над пожилым человеком шутки такие шутить». Лаврентий Павлович нахмурился. «Что такое? Кому вы это говорите? Вы соображаете, где вы находитесь?» «Да, соображаю», — с вызовом ответил профессор. «Я знаю, вы можете меня арестовать или даже расстрелять, но такие шутки я над собой шутить не позволю». «Я вас, конечно, могу расстрелять», — любезно улыбнулся Лаврентий Павлович. «Но мне нужно хотя бы приблизительно знать, за что. В чем дело? Чем вы так взволнованы?» «А вы не знаете?» «Я не знаю». «Если вы не знаете, значит, знают ваши подчиненные, которые сотворили эту дурацкую шутку. То, что вы дали мне для анализа, это не кровь товарища Сталина. Это вообще кровь не человека, а какого-то животного». «Животного?» — переспросил Лаврентий Павлович. «Какого?» «Не знаю, я не ветеринар. Скорее всего, лошади». «Угу», — задумался Лаврентий Павлович и стал грызть ногти. «Лошади. Вы в этом уверены?» «Что лошади нет, а что не человека на 100%. «Хорошо. Идите домой и спите спокойно. Но если вы надо мной подшутили или даже ошиблись, вы об этом очень сильно пожалеете». После разговора с профессором Лаврентий Павлович вызвал к себе и допросил агента, который добывал материал для анализа. Тот божился, что все сделал точно по данным ему указаниям, и представленный для анализа материал был получен в результате отправления товарищем Сталиным большой естественной надобности. Берия приказал взять вторую пробу и без указания на источник отправил ее в ветеринарную академию. Тамошние специалисты, проведя тщательный анализ, были крайне удивлены и сообщили, что кровь по своему составу похожа на лошадиную, но содержит компоненты, которых у известных пород лошадей до ныне не наблюдалось. Лаврентий Павлович сильно задумался. Но потом кое-что вспомнил и велел доставить ему некоторые труды биолога и путешественника Григория Гром-Гримейло.